Заведение мисс Поуп, как и многие другие подобного рода, располагалось в Нейле. Эркюль Пуаро, разглядывая его респектабельный фасад, внезапно был подхвачен волной девушек, хлынувшей из дверей здания. Он насчитал 25 одинаково одетых в темно-голубые жакеты и юбки и несуразные английские шляпы из темно-голубого же велюра с отличительной лентой красного и золотистого цвета в соответствии со вкусом мисс Поуп. Девушки были в возрасте от 14 до 18, тонкие и толстые, светлые и темноволосые, неуклюжие и грациозные. В конце вместе с самыми юными воспитанницами вышла седая суетливая женщина, как заключил Пуаро, мисс Бершоу. Он с минуту еще посмотрел на эту толпу, а потом позвонил и спросил мисс Поуп. Мисс Лавиния Поуп существенно отличалась от своей помощницы, мисс Бершоу. Мисс Поуп представляла собой личность. Мисс Поуп внушала благоговейный трепет. Даже если мисс Поуп и становилась любезно приветливой с родителями, она все равно при этом не позволяла забывать о ее очевидном превосходстве, которое является сильным отличительным свойством любой школьной учительницы. С тщательно уложенными седыми волосами, в строгом, но дорогом костюме, она производила впечатление компетентной и всезнающей. Комната, в которой принимали Пуаро, выглядела обителью высококультурной женщины. Изящная мебель, цветы, несколько подписанных фотографий в рамках от тех учениц, которые стали широко известными. Многие из них в полном блеске и платьях для презентации. На стенах висели репродукции шедевров всемирно известных художников и несколько хороших акварелей. Вся комната сверкала в высшей степени чистотой и полировкой. Каждый чувствовал, ни одной пылинке нельзя быть столь опрометчивой, чтобы расположиться в этой святыне. Мисс Поуп приветствовала Пуаро с уверенностью человека, суждения которого редко не подтверждаются. «Мистер Эркюль Пуаро, я, конечно, знаю ваше имя. Вы приехали в связи с этим ужасным делом в Винни-Кинг. Мы страшно удручены». Мисс Поуп, между тем, не выглядела удрученной. Она приняла несчастье так, как надо, то есть полностью признав факт и таким образом уменьшив его вес почти до незначительности. «Такие случаи, — сказала мисс Поуп, — никогда ранее у нас не встречались». «И никогда не будут», — казалось, утверждал ее взгляд. Эркюль Пуаро спросил, «Эта девушка с первого семестра, не так ли?» «Да». «А у вас было предварительное собеседование с Винни-Кинг и ее родителями?» «Давно. 2 года тому назад я останавливалась около Кренстерчера, у епископа, если быть точной». Весь мид миссис Поуп говорил, «Заметьте, пожалуйста». «Я отношусь к людям, которые останавливаются у епископа. В то время, когда я находилась там, я познакомилась с каноником и миссис Кинг. Миссис Кинг, увы, тяжело больна. Я встретила там Винни, очень хорошо воспитанная девочка, с несомненной тягой к искусству. Я сказала миссис Кинг, что была бы счастлива взять ее сюда через год или два, когда она закончит общее образование». Здесь мы специализируемся в живописи и музыке. Девочек возят в оперу, в комедии «Франсис». Они посещают лекции в Лувре. Лучшие мастера приходят сюда, чтобы инструктировать их в музыке, пении, живописи. Широкая культура – это наша цель. Внезапно мисс Поп вспомнила, что Пуаро не родитель, и резко оборвала поток красноречия. «Чем могу быть вам полезной, мистер Пуаро?» «Я был бы счастлив узнать, как сейчас Винни». «Каноник Кинг приехал в Амьен и забрал Винни с собой. Это правильное решение после шока, которое она перенесла». «Мы не берем сюда, — продолжала она, — слабых девушек. У нас нет специального помещения для ухода за больными. Я сказала канонику, что ему лучше взять девочку домой». Эркюль Пуаро прямолинейно спросил. «Что же в действительности произошло, по вашему мнению, мисс Поуп?» «Не имею ни малейшего представления, мистер Пуаро. Все происшествие, как мне сообщили, кажется совершенно невероятным. Я не могу, в сущности, обвинить свою сотрудницу штата, которая заботилась о девочках в пути, кроме разве того, что она, быть может, могла бы побыстрее обнаружить ее отсутствие?» Пуаро спросил. «У вас, видимо, была полиция?» Легкая дрожь пробежала по аристократическим формам мисс Поуп. Ледяным тоном она спросила. «Месье Филарк из префектуры зашел навестить меня и спросил, не могу ли я пролить свет на эту ситуацию?» «Естественно, никакого света пролить я не могла. Тогда он попросил разрешения обследовать чемодан Винни, который, разумеется, доставили сюда вместе с вещами всех девочек. Я сказала ему, что чемодан уже затребован другими представителями из полиции. Их отделения, я полагаю, должны как-то сотрудничать. Мне вскоре позвонили и сказали, что я представила не все вещи, принадлежащие Винни Кинг. Этот вопрос я даже не стала обсуждать. Нельзя терять достоинство, когда тебя начинают оскорблять официальные власти». Пуаро глубоко вздохнул. «У вас возвышенная душа. Я восхищаюсь вами, мадемуазель. Предполагаю, что здесь чемодан Винни распаковали сразу после прибытия». Мисс Поп выглядела немного смущенной. «Как всегда, по правилам школы», — ответила она. «Мы живем строго по правилам. Чемоданы девочек распаковываются по прибытии, вещи вынимаются и раскладываются в установленном порядке. Вещи Винни распаковали по совсем другим правилам, а потом их снова упаковали. Ее чемодан отправили в полицию точно таким, каким он прибыл», — Пуаро спросил. «Точно таким же». Он прошел по направлению к стене. «Уверен, на этой картине изображен знаменитый Кренштерстерский мост с собором вдали». «Вы совершенно правы, мистер Пуаро. Винни, очевидно, нарисовала ее, чтобы сделать мне сюрприз. Картина была в ее чемодане, завернутая в бумагу с надписью «Мисс Поуп от Винни». Очаровательный ребенок». «А-а-а», — начал Пуаро. «А что вы думаете о живописи?» «Сам он видел много картин с изображением Кренчестерского моста. Этот сюжет появлялся ежегодно на академической выставке, иногда исполненный маслом, иногда акварелью. Он видел его написанным иногда прекрасно, иногда посредственно, иногда просто скучно. Но он никогда не видел такую откровенно грубую мазню, как теперь». Мисс Поп снисходительно улыбалась. «Нельзя не вдохновлять тех, кто еще очень молод, мистер Пуаро. Винни, конечно, нужно учиться для улучшения работ». Пуаро задумчиво произнес. «Для нее было бы естественно, не правда ли, нарисовать акварелью?» «Да, я не знала, что она пытается писать маслом». «А, вы позволите мне, мадемуазель?» Он снял картину с крюка, поднес к окну и начал внимательно изучать. Потом поднял голову и сказал: «Я хотел бы вас, мадемуазель, просить отдать мне эту картину». «Ну, в сущности, мистер Пуаро, вам же она не может нравиться. Живопись отвратительна». «О, согласна, это не имеет ценности как произведение искусства, но это работа ученицы и...» «Уверяю вас, мадемуазель, эта картина совсем не подходящий предмет для ваших стен». «Не знаю, почему вы так говорите, мистер Пуаро?» «Я докажу вам сейчас». Из своего кармана он достал пузырек, губку и тряпочку. «Сначала я хочу рассказать вам, мадемуазель, маленькую историю. Она напоминает сказку о гадком утенке, которая превращается в прекрасного лебедя». Во время разговора Эркюль Пуаро продолжал усердно работать. Запах скипидара заполнил комнату. «Вы, наверное, не очень часто ходите в эстраду?» «Нет, по-моему, это тривиально». «Тривиально, да, но иногда полезно. Я видел талантливых артисток эстрады, которые изменяли свою внешность чудесным образом. В одном скетче она звезда кабаре, изысканная, шикарная. 10 минут спустя она же низкорослый анемичный ребенок с полипами в носу, одетая в спортивный костюм. А еще через 10 минут она уже цыганка в живописных лохмотьях, гадает по руке в восточном караване. «Очень возможно, не сомневаюсь, но не вижу, какая тут связь». «Так ведь я и показываю вам, как произошло это чудо в поезде». Винни — школьница, с ее зубными пластинками, очками, гладко зачесанными волосами, входит в туалет. Через четверть часа она появляется оттуда, выражаясь словами инспектора сыскной полиции Гирна, разодетая в пух и в прах. Тонкие шелковые чулки, туфли на высоких каблуках, норковое манто, скрывающее школьную форму, очаровательный кусочек бархата под названием шляпка, прикрепленный в пышных кудрях, и лицо. Да, есть еще и лицо. Нарумяненное, напудренное, губная помада, тени, тушь. Что же остается от реального лица при таком быстром изменении актрисы? Одному Богу известно. Но ведь, мадмуазель, вы и сами часто видите, как неуклюжие школьницы превращаются почти чудесным образом в привлекательных, выхоленных дебютанток света. Мисс Поп, задыхаясь, произнесла: «Вы имеете в виду, что Винни Кинг изменила свою внешность, когда...» «Нет, не Винни Кинг, нет. Винни похитили при пересадке в Лондоне. Наша быстро изменяющаяся внешность актрисы заняла ее место. Мисс Бершоу никогда не видела Винни Кинг. Откуда ей знать, что школьница с гладкими волосами, пластинкой на зубах и в очках совсем не Винни Кинг? И пока все шло хорошо. Но двойник не мог показаться здесь, так как вы были знакомы с реальной Винни. Так вот, а-ля гоп, Винни исчезает в туалете, и оттуда выходит жена человека по имени Джеймс Эллиот, в чей паспорт жена и вписана. Волосы, очки, толстые простые чулки, зубная пластинка — все это занимает немного места. Но грубые туфли и шляпа, эта жесткая велюровая шляпа, должны быть куда-то выброшены. Их выбросили в окно. Настоящую Винни Кинг перевезли через Ла-Манш. Никто не обратил внимания на слабого полусонного ребенка, которого перевозили из Англии во Францию. И ее спокойно высадили из машины на обочине дороги недалеко от Амьена. Если ей ввели скополамин, она мало чего помнит из происходившего. Мисс Поп смотрела на Пуаро, широко открыв глаза. «Но почему? Что же послужило причиной этого бессмысленного маскарада?» Пуаро грустно ответил: «Багаж Винни. Эти люди хотели перевезти кое-что контрабандой из Англии во Францию. То, за чем охотится каждый таможенник, а именно украденный товар. Но где найти надежнее место, как не в чемодане скромной школьницы? Вы знамениты, мисс Поуп. Ваше заведение справедливо пользуется хорошей известностью. На северном вокзале Парижа чемоданы девочек, ваших воспитанниц, прошли через таможню одним блоком. Ведь это известная английская школа мисс Поуп. А потом, после похищения девочки, что может быть более естественным, чем послать и забрать чемодан пропавшего ребенка якобы в полицию?» Эркюль Пуаро улыбнулся. «Но, к счастью, здесь сработало школьное правило — распаковывать чемоданы по прибытии. А там подарок для вас от Винни, но не тот, который Винни упаковала в Кренчестере». Он подошел к ней. «Вы дали мне эту картину. Следите теперь внимательно, и вы должны будете согласиться, что она не подходит для вашей привилегированной женской школы». Он протянул ей полотно. Как по волшебству, Кренчестерский мост исчез. Вместо него сияла классическая сцена в богатом темном колорите. Пуаро с триумфом произнес: «Пояс Ипполиты. Ипполита — царица амазонок, добровольно собирается отдать свой пояс Гераклу. Написано Рубенсом. Великое произведение искусства. Не совсем подходит для вашего кабинета. Мисс Поуп слегка покраснела. Рука Ипполита лежала на ее поясе, другой одежды на ней не было. На плечах Геракла только небрежно накинутая львиная шкура. Тела кисти Рубенса роскошные, чувственные. Мисс Поуп проговорила, вновь обретя душевное равновесие. «Великолепное произведение искусства, но все равно, как вы сказали, каждый должен считаться с чувствами родителей. Некоторые из них весьма ограничены в воззрениях. Вы понимаете, что я имею в виду?»